Часть вторая. За 24 года жизни Йосихико занимался изготовлением сладостей, только когда пару лет назад сестра приказала ему помочь накануне Дня Святого Валентина. Вся помощь свелась к тому, что он плавил шоколад в кипящей воде, так что Йосихико не считал себя кондитером. В семье у них готовила мать. Йосихико мог разве что испечь моти или приготовить яичницу. Поэтому называться поваром у него тоже язык не поворачивался. В этом отношении он мало отличался от большинства одиноких парней, ну, конечно, за исключением больших фанатов кулинарии и тех, кого в детстве натаскали матери. Почему именно я должен помогать делать сладости? На следующий день после полудня Йосихико, Кагане и новый заказчик отправились изучать заранее выбранные кондитерские лавки. Поскольку Тадзимамори на Микото совершенно не разбирался в современных десертах, первым делом они решили показать ему, какие нынче бывают сладости, чтобы он определился с тем, что именно хочет сделать. Вообще, Йосихико не очень-то любил сладкое и плохо разбирался в разновидностях печенья и пирожных. Поэтому он не представлял, какие десерты приготовить легче, а какие сложнее. Тадзимамори на Микото и старшие боги сильно рисковали, когда просили о помощи именно его. «Одних только тортов существует великое множество. Бывают шоколадные, бисквитные, творожные. Бисквитные часто украшают различными фруктами и ягодами». Пока они гуляли по подземным магазинам, Кагане увлеченно читал лекции перед магазинами западных сладостей. А Тадзимамори на Микото прилежно конспектировал. «Я вижу, они в большинстве своем треугольные. Это из-за какого-то поверья?» «Нет, поверья тут ни при чем. Просто торты пекут большими и круглыми, а затем режут на части. Вот смотри, там продают целые. Такие покупают на дне рождения». «Невероятно! Их пекут круглыми!» Удивился Тадзимамори на Микото и в очередной раз черканул ручкой в тетради. И то, и другое он одолжил у Йосихико. Лакей невольно проникался восхищением, глядя, как бог воодушевленно зарисовывает в тетради творожные торты и впитывает знания лиса. Все-таки недаром древний император доверял ему настолько, что отправил на поиски Татибаны. И ведь Тадзимамори на Микото успешно справился с тем заданием. «Сладости сильно изменились с тех времен, когда я жил. Теперь я уже не уверен, что у меня получится». Удрученно проговорил Тадзимамори на Микото, пока они стояли у светофора по пути в следующий магазин. «Ты же раньше выполнял приказы императора. Чего вдруг теперь расклеился? Не сомневайся в себе!» Хотя Тадзимамори на Микото был гораздо старше Йосихико, низкий дядька казался робким и тщедушным. Может, его облик таков из-за потери сил? «С тех пор, как я принес Татибану, все сильно изменилось!» Тадзимамори на Микото слабо улыбнулся. «В те времена в стране восходящего солнца не было даже сахара». «Что? Не было сахара?» «Да, его впервые привез с материка один монах в эпоху Нара. 8 век нашей эры. Кажется, его звали Кандзин». «Знакомое имя. Уж не тот ли это монах, чье имя вписано во все учебники истории? Конечно, там описаны в первую очередь его труды по распространению буддизма. Неужели он привез в Японию еще и сахар?» «Значит, до тех пор людям приходилось ценить сладость фруктов». «Да уж, неудивительно, что тебя послали за Татибаной». Загорелся зеленый, Йосихико пошел по переходу. Раньше он недоумевал, зачем император лично попросил Тадзимамори на Микото отправиться на поиски Татибаны. Но теперь все встало на свои места. «Да, к тому же в те времена Такидзику но Каконо Конами считался фруктом бессмертия. Поэтому его так высоко ценили». Тадзимамори на Микото почему-то поморщился и выдохнул. «Йосихико! Сюда!» Лис прыгал возле магазина с белыми стенами в южноевропейском стиле. Эта кондитерская лавка на берегу реки Такасы в нескольких минутах ходьбы от метро была их следующей остановкой. На посещение этого места Лис настаивал особенно. «Хвала буднему дню, у них есть места. В выходной день тут приходится час в очередь стоять». Кагане деловито зашел в открытую дверь нежно-голубого цвета. «Откуда он столько знает про это место? Едва ли он местный завсегдатай». Йосихико догнал хвост Кагане и задержал взгляд на доске у входа. «Кафе фруктовых пирожных?» На доске висела фотография разноцветных пирожных корзинок, над каждой из которых высилась горка спелых фруктов. В самом кафе стояла витрина с пирожными. Как уже сказал Кагане, особого ажиотажа не наблюдалось, но даже сейчас свободные места можно было по пальцам пересчитать. Каждый столик украшала красивая белая скатерть с яркими цветами. К тому же у кафе была веранда. Интерьер определенно был призван понравиться девушкам. «Так, погодите». Ликующий Кагане уже проник внутрь кафе. Воодушевленный Тадзимамори на Микото вошел следом, на ходу делая пометки в тетради. Йосихико проводил их взглядом, осмотрел интерьер и вдруг опомнился. Внутри сидели только женщины. Мужчины встречались лишь в компании возлюбленных. Не каждый мужчина решится шагнуть внутрь настолько девчачьего заведения. И стоило Йосихико понять всю щекотливость ситуации, как его заметила молодая официантка и приблизилась. «Желаете поесть внутри?» А он пришел один. Никто в кафе не видит ни Кагане, ни Тадзимамори на Микото, одного только заурядного парня 20 с чем-то лет, который зачем-то ошивается рядом с кафе-кондитерской посреди рабочего дня. «Йосихико, Йосихико, смотри! Тут такое пестрое пирожное! Ты только вкуси этот сладкий аромат!» Кагане уже прилип к витрине, не обращая никакого внимания на застывшего в дверях Йосихико. «Уважаемый лакей, как называется этот фрукт? Я никогда в жизни не видел ничего красивее!» Даже Тадзимамори на Микото был полностью поглощен горками фруктов, увлеченно срисовывая их в тетрадь. «Да, желаете внутри?» На ломаном японском ответил Йосихико. Конечно, он мог просто купить пирожные и взять их домой. Но очень не хочется расстраивать таких радостных богов. Они непременно устроят скандал. «Вы один?» – добавила его официантка. «Да». Йосихико подавил эмоции и заставил себя улыбнуться.